Ее крестные могут сказать, что у них не было большой надежды, но она ясно чувствовала их желание и ожидание ребенка. Поскольку она сказала, что может вылечить неизлечимую болезнь крестного отца, ее крестные не доверяли ей, потому что она была ребенком, но все равно активно сотрудничали с ней. В их речи и поведении также было больше жизненной силы и живости, чем раньше. Юйси отца думала о глупой улыбке на лице своего крестного, когда он услышал, что у него могут быть собственные дети. Внезапно маленький Грей издал предупреждающее ржание. Повозка со слом сильно затряслась, и Сяо Цао чуть не скатилась с повозки. Маленький Грей обычно тянул тележку очень плавно и стабильно. Раньше такого никогда не случалось, так что же случилось сегодня? Сяо Цао подняла голову и приготовилась проверить ситуацию, но в ее сердце возникло чувство опасности. Две темные тени выскочили из ближайшего горного леса с блестящими длинными мечами в руках и бросились прямо на нее. Юйси Ацао была довольно проворная и быстро скатилась с повозки. Длинные мечи полоснули по телеге, оставив две глубокие отметины. Капля холодного пота скатилась с лба Сяо Цао. Если бы она двигалась чуть медленнее, то длинные мечи приземлились бы на ее маленькое тело, а не на повозку. Они всерьез пытались убить ее. Ах! Сердце Юйси Ацао бешено забилось, и даже цвет ее лица изменился. Она посмотрела на свою одежду. Она была простой и недорогой. Ах, она никогда не выставляла на показ свое богатство в городе, так что вряд ли они собрались ее убить из-за денег. Глава 203. План убийства. Она заставила себя успокоиться, посмотрела на двух мужчин в черных масках перед ней и громко спросила: «Кто вы такие?» «Я всего лишь ребенок из рыбацкой семьи, и у меня нет никаких обид на вас, ребята. Может быть, вы приняли меня за кого-то другого?» Люди в масках переглянулись. Тот, что пониже ростом, мрачно рассмеялся и спросил: «Ты Юй Сяо Цао из деревни Дуншань?» Сердце Сяо Цао упало. Поскольку они произнесли ее имя, было невозможно, что они напали не на того человека. После того, как она огляделась, ее сердце стало совершенно холодным. Это был самый отдаленный участок горной дороги. С одной стороны был крутой утес, а с другой – густой лес. Это было лучшее место, чтобы убить кого-то, а затем избавиться от трупа. Двое мужчин в масках перекрыли ей все пути к бегству спереди и сзади. Заросли леса рядом с ней были даже выше ее, так что было почти невозможно быстро запрыгнуть туда и спрятаться. Утес на другой стороне был еще хуже. Если она прыгнет, то точно умрет и ничего от нее не останется. Что ей делать? Неужели она умрет сегодня? Юйси Ацао втайне глубоко вздохнула и тихо произнесла: «Верно, я действительно Юйси Ацао. Однако я не думаю, что когда-либо совершала что-либо безжалостное и незаконное. Я также не помню, чтобы у меня были враги. Почему вы, два сильных воина, нападаете на меня с оружием без всякой причины?» У более высокого мужчины был немного более резкий голос, который звучал раздражающе для ушей. «Хе-хе. Кое-кто потратил 200 талий за твою жизнь. А кто это?» «Иди и спроси в подземном мире. Маленькая клёцка, ты здесь? Если ты сейчас же не выйдешь, твоя хозяйка умрет». Юйси Ацао отчаянно взывала к маленькому божественному камню в своем сердце. Этот малыш обычно выпрыгивал, когда в этом не было необходимости, поэтому, пожалуйста, не подведи ее в такой критический момент. Голос маленького божественного камня медленно возник в ее сознании. «Хаэм, не называй меня маленькой клёцкой. Что это за дурацкое имя? Это совсем не впечатляет. Измени его. Сейчас самое время беспокоиться о своем имени. Ты хочешь, чтобы я умерла, чтобы ты смог сменить своего хозяина?» Юйси Ацао была так зла, что забыла о страхе. Ее свирепое выражение лица заставило двух бандитов снова посмотреть друг на друга. Они были очень озадачены в своих сердцах. Неужели эта маленькая девочка так испугалась, что сошла с ума? Маленький божественный камень медленно произнес: «Конечно, я хотел бы сменить хозяина на более могущественного, но, ах, трудно общаться с людьми, которые не находятся в одном и том же магнитном поле. Ах, у этого божественного камня нет другого выбора, кроме как принять тебя как мою хозяйку. Я ничего не могу сделать. Ах, поскольку ты не можешь изменить своего хозяина, не должен ли ты поторопиться и помочь мне?» Из-за этого Юйси Ацао чуть не умерла от гнева. Этот бестактный камень, это был такой критический момент прямо сейчас, но он все еще медлил. Маленький божественный камень ответил неторопливо: «Не волнуйся, моя помощь не понадобится. Тебе, ах, тебе действительно повезло, так что ты ни за что не умрешь». В этот момент бандиты уже потеряли терпение. Они подняли мечи и бросились к Юйсяцао. Юйсяцао так испугалась, что сразу же забралась под повозку со слом. Бандиты промахнулись и уже собирались нагнуться, чтобы заколоть ее под телегой, когда раздался стук лошадиных копыт. «Грабить и нападать на людей средь бела дня, вы действительно думаете, что в великой династии Мин нет закона?» Наконец-то появился ее спаситель. Юйсяцао была так взволнована, что разрыдалась. Примечание автора. «Ты уверена, что расплакалась не потому, что просто испугалась?» Она глубоко вздохнула с облегчением и расслабила затекшее тело под повозкой. Бандиты посмотрели в ту сторону, откуда доносился звук, и увидели белую лошадь, скачущую во весь опор. С ржанием лошади проворная фигура спрыгнула и приземлилась рядом с повозкой. Бандиты были всего лишь обычными, городскими хулиганами. Когда этот человек подошел к ним, они были склонны совершить преступление при виде денег. Более того, они слышали, что целью была всего лишь слабая маленькая девочка, поэтому они согласились взяться за эту работу. Хотя они выглядели дикими и жестокими, на самом деле они очень нервничали. Обычно они просто занимались мелкими издевательствами над слабыми, бандитскими разборками и так далее. На самом деле это был их первый раз, когда их наняли в качестве наемных убийц. В это время, видя, что этот поступок был разоблачен и что человек, который пришел, казалось, знал боевые искусства, они, естественно, не осмелились сражаться с ним. Таким образом, они немедленно схватили свои мечи и побежали со скоростью, которая была даже быстрее, чем у кролика. Издалека Чжу Цзюньси видел, как два бандита в черных масках целились своими саблями в маленькую девочку. Думая, что бандиты перекрыли дорогу, чтобы ограбить ее, он поторопил своего любимого коня и помчался к ней. Он приготовился бороться за справедливость, но неожиданно эти два труса в страхе убежали еще до того, как он успел остановиться. Но раз уж он столкнулся с такой ситуацией, как он мог позволить бандитам уйти? Сделав несколько шагов, он догнал бандитов. Он ожидал ожесточенной битвы, но кто знал, что они были похожи на оловянный наконечник копья, который сиял, как серебро, впечатляюще выглядящий, но бесполезный. Они были побеждены и захвачены в плен за несколько движений. Чжу Цзюньси чувствовал себя неудовлетворенным, не слишком ли легко было их победить. Два потока слез потекли по лицам бандитов. «Старший брат, ты можешь не бить так сильно». Когда Юйсяцао вылезла из-под нижней части повозки, она увидела такую сцену. Бандит был отброшен красивым парнем в белом, ударился о большое дерево и отскочил назад. Он плевался кровью, лежа на земле и долгое время не мог встать. С вывернутой рукой другой бандит лежал лицом вниз на земле. Услышав отчетливый треск, она решила, что его рука, вероятно, теперь бесполезна. Присмотревшись повнимательнее, она почувствовала, что этот красивый парень в белом выглядит довольно знакомо. Разве он не был одним из сыновей принцессы консорта Цзин? В любом случае, он определенно был сыном принцессы консорта. Она не ожидала, что молодой хозяин поместья принц Цзин действительно будет искусен в боевых искусствах. «Ох, разве ты не крестница генерала Фана? Кого ты обидела? Ты действительно смогла навлечь на себя такую фатальную беду?» Хорошенько разглядев грязное лицо маленькой девочки, вылезшей из-под телеги, Чжу Цзюньси с удивлением понял, что она его знакомая, и спросил. Юйсяцао отряхнула свое тело и пробормотала. «Я тоже хочу знать, кому именно понадобилась эта моя маленькая, незначительная жизнь». Чжу Цзюньси слегка нахмурился и на мгновение задумался. «Ты из обычной семьи, так что, если бы дело было в деньгах, они бы тебя не выбрали. Девочка, подумай хорошенько, кого ты обидела в последнее время, или кто имеет зуб на твою семью?» Юйсяцао почесала свое лицо указательным пальцем, оставив на нем несколько серых отметин. Она нахмурила брови и подумала: «Если это кто-то, кто нас ненавидит, то мадам Чжан можно считать одной из них. Однако мадам Чжан – всего лишь деревенская женщина, поэтому у нее не хватило бы смелости нанять убийцу. Более того, учитывая скупой характер мадам Чжан, она ни за что не согласится потратить деньги, чтобы нанять убийцу. Что касается других людей, которые имеют на нас зуб, я действительно никого не могу вспомнить». Увидев, что маленькая девочка превратила свое собственное лицо в мордочку грязного маленького котенка, и с обеспокоенным выражением лица, она все еще долго не могла ни о чем думать, Чжу Цзюньси решил сдаться и сказал: «Забудь об этом. Я думаю, мы должны просто отвезти этих двоих в Имин. После того, как их допросят, я уверен, что они скажут правду. А герой, пожалуйста, пощадите наши жизни, ах, пожалуйста, сжальтесь над нами». Услышав, что их отправят в Имин, бандиты запаниковали. Их обезглавят за убийство кого-то за деньги. Более высокий бандит громко всхлипнул: «Этот ничтожество заслуживает смерти. Деньги на мгновение сбили меня с толку, и я согласился на эту работу. Этот скромник клянется, что я делаю это в первый раз. Это ничтожество не осмелится сделать это снова. А герой, пожалуйста, проявите милосердие и отпустите это ничтожество». Бандит пониже ростом быстро поклонился и сказал: «Правильно, правильно. Этот скромный человек определенно перевернет новую страницу. Пожалуйста, будьте милосердны и простите этого смиренного на этот раз». Юйси Ацао фыркнула и яростно пнула бандитов, которые были связаны вместе, как липкие рисовые клетки. Затем она сердито крикнула: «Отпустить вас, ребята? Если бы не своевременное прибытие молодого мастера Чжу, вы бы пощадили меня. Говорите, кто нанял вас?» Чжу Цзюньси посмотрел на маленькую девочку перед собой с легким восхищением. Если бы это была другая молодая девушка, которая пережила опасную ситуацию буквально мгновение назад, она бы уже разрыдалась от испуга. Она никак не могла бы встретиться с бандитами лицом к лицу и спокойно допросить их. Человек, который подошел к нам, был молодой девушкой, похожей на служанку. Она предложила нам 200 талий и велела устроить вам здесь засаду. Если мы сможем сбросить вас и повозку со скалы и сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай, тогда 200 талий были бы нашими. Маленькая леди, пожалуйста, проявите милосердие и не отправляйте нас в Имин. Этот ничтожество не посмеет сделать это снова. Чтобы все выглядело так, будто я случайно упала со скалы, вы, ребята, держали сабли и швыряли их в меня, как будто хотели разрезать меня на куски. Это, кажется, не совпадает с тем, что ты говоришь, а... Юйси Ацао спокойно посмотрела на бандитов, которые без масок выглядели уродливыми и хитрыми. Более высокий бандит поспешно покачал головой и сказал: «Клинок используется только для того, чтобы пугать людей. Край лезвия не заточен. Подумав об этом, мы подумали, что, маленькая леди, вы просто неопытная маленькая девочка, поэтому было бы легче действовать после того, как вы упадете в обморок от страха». Таким образом, Юйси Ацао подняла саблю и осмотрела ее. Клинок действительно был не заточен. Бандиты хотели совершить убийство на дороге с незаточенными мечами, как нелепо. Неудивительно, что они сразу же убежали, когда появился молодой мастер Чжу. «Говорите громче. Кто вас послал, ребята? Снисхождение к тем, кто сознается в своих преступлениях, и суровое наказание к тем, кто отказывается это делать. Если вы признаетесь, возможно, сердце этой леди смягчится и она отпустит вас, ребята». Юйси Ацао просто хотела знать, кто мог быть таким жестоким и желать ее жизни. С паническим выражением лица более высокий бандит повторил: «Это на самом деле была служанка, которая пришла нас искать. Это ничтожество тоже не знает, кто она такая, ах, но, судя по ее одежде, она должна быть служанкой богатой семьи». Служанка из богатой семьи, она знала только несколько богатых семей в городе. Однако она редко вступала с ними в контакт, не говоря уже о том, чтобы иметь какие-либо обиды друг на друга. Так кто же мог нанять кого-то, чтобы убить ее? Тот бандит, что пониже ростом, явно был хитрецом. Его глаза метнулись по сторонам, а затем он спросил: «Вы действительно отпустите нас, если мы скажем вам, кто нас нанял?» Глаза Юйси Ацао загорелись, и она спросила: «Ты знаешь?» Бандит покороче кивнул и сказал: «В то время эта служанка отдала нам только половину денег и сказала, что отдаст нам остальное после совершения преступления. Это ничтожество был более осторожным и боялся, что она бросит нас после того, как мы закончим работу, поэтому я тайно проследил за служанкой. Она несколько раз обошла город, а затем вошла в поместье». «Вошла в поместье? Чье?» Сердце Юйси Ацао сжалось. В глазах низкорослого бандита мелькнуло лукавство, и он заключил сделку. «Вполне естественно, что я скажу вас, если вы нас отпустите». «Отпустить вас, ребята? Если вы лжете и на самом деле не знаете, кто вас нанял, ребята, то кого я должна искать после того, как отпущу вас двоих?» Юйси Ацао не была глупа, так что, конечно, он ее не обманет. Однако она пообещала: «Не волнуйся, Пока я могу найти вдохновителя, я обещаю, что не отправлю вас, ребята, в Йемен и не убью вас». Бандит пониже ростом тоже просто решил рискнуть. Он посмотрел на молодого мастера Чжу и, получив свою гарантию, сказал: «Эта служанка вошла внутрь через боковую дверь, и мне показалось, что ей кто-то помогает». На маленькой двери не было таблички, поэтому этот скромный человек подошел к главному входу и увидел два больших символа, написанных сверху. Глава 204. Вслед за преступником. «Перестань наводить напряжение и просто скажи, как есть, в чью резиденцию она вошла». Голос Юйси отца был свирепым, но у нее была миниатюрная фигура, и она смотрела на них своими восхитительно большими глазами, так что это совсем не казалось пугающим. Бандит пониже ростом продолжал торговаться. «Вы должны пообещать отпустить меня после того, как я все скажу. В противном случае, я не скажу ничего, даже если вы забьете меня до смерти». Юйси Ацая была так зла, что она начала улыбаться. Она усмехнулась. «Все еще отказываешься говорить? Хорошо. Молодой мастер Чжу, пожалуйста, проводите меня в уезд Йемен. Такого свирепого бандита нужно отправить в Йемен. С помощью методов, используемых людьми Йемена, я уверена, что они смогут заставить вас говорить. Не надо. Пожалуйста, не надо». Бандит пониже ростом увидел, что лицо девочки покраснело от гнева. Если она действительно отправит его к Йеменам, то его точно убьют. Возможно, у него еще есть шанс остаться в живых в руках этой молодой девушки и ее семьи. Поэтому он поспешно сказал: «Я скажу вам». Под пристальным взглядом Юйси отца низкорослый бандит послушно объяснил. Служанка вошла в резиденцию под названием «Поместье Фан». Оно выглядело довольно впечатляюще, так что это должно быть очень богатое семейство. В то время я жалел, что не попросил больше денег. Поместье Фан, в городе, кроме резиденции ее крестного отца, вероятно, не было другой семьи под названием «Поместье Фан», верно? Служанка из дома ее крестного отца хотела убить ее, кроме этой девушки Сяфуронг, наверное, больше никто бы не осмелился, верно? С плотно сдвинутыми бровями Юйси отца пришлось переоценить ту девушку Сяфуронг в своем сердце. Она знала, что Сяфуронг всегда недолюбливала ее, однако она никогда не воспринимала племянницу своей крестной слишком серьезно. Она чувствовала, что это была просто ревность молодой девушки, которая не могла добиться благосклонности старших. Она не ожидала, что маленькая девочка в возрасте до 10 лет будет такой жестокой и захочет ее жизни. Чжу Цзюньси удивленно спросил: «Поместье Фан, разве это не городская резиденция генерала Фана? Разве генерал Фан не твой крестный отец? Я слышал от своей матери, что твои крестные обожают тебя до мозга костей. Как они могут позволить служанке из их собственного дома причинить тебе вред? Этот парень определенно лжет. Молодой господин, пожалуйста, пощадите наши жизни». Ах, этот смиренный клянется небесами, что служанка действительно вошла в дом под названием «Поместье Фан». Ах, бандит пониже ростом поспешно начал защищаться. После того, как Юйси отца тщательно расспросила о фигуре и внешности служанки, она почувствовала еще большую уверенность в своем сердце. Для этой поездки Сяфуронг привезла из столицы только одну служанку второго ранга по имени Цзысин. Она служила Сяфуронг с тех пор, как все еще жила в семье Ся, так что ее можно было считать одной из ее самых доверенных служанок. Большинство слуг в резиденции в городе Тангу были пожилыми людьми, которые переехали из поместья генерала в столице. Таким образом, Цзысин была единственной, кого она могла использовать. Правда это или нет, мы узнаем после того, как мой крестный найдет этого человека и расспросит его. Молодой мастер Чжу, пожалуйста, помогите мне поместить их на моего осла. К этому времени мой крестный уже должен был вернуться в деревню Дуншань. Юйси отца чувствовала, что необходимо преподать Сяфуронг урок. Эта Сяфуронг была такой коварной в столь юном возрасте. Она заплатила кому-то, чтобы они убили ее только потому, что ее крестные относились к ней немного лучше. В будущем, если ее крестная забеременеет и эта порочная девушка сделает что-то, чтобы навредить ее крестной, тогда даже плакать будет бесполезно. Молодой мастер Чжу беспокоился о том, чтобы оставить 8-летнюю или 9-летнюю девочку наедине с двумя злобными бандитами. Таким образом, он решил быть хорошим человеком до конца, сопроводив маленькую девочку обратно в деревню Дуншань и передав ее генералу Фану, прежде чем вернуться в город. Из-за этой задержки небо уже успело потемнело. К счастью, всю дорогу это была гладкая официальная дорога, с которой она была знакома, и скорость маленького ослика ничуть не уменьшилась. Когда они уже почти подъехали к въезду в деревню, то услышали топот лошадиных копыт. Высокая фигура на лошади крикнула: «Сяцао, это ты?» Сяцао быстро ответила: «Крестный отец, это я». Мгновение спустя в сгущающейся ночи отчетливо появилась фигура Фан Цзычжэня верхом на высоком коне. Он подошел к Сяцао и долго оглядывал ее с ног до головы, прежде чем, наконец, расслабился и упрекнул ее: «Почему ты вернулась так поздно? Разве ты не знаешь, что твоя семья будет волноваться?» Юй Сяцао почувствовала некоторое сожаление в своем сердце, но прежде чем она успела заговорить, Чжу Цзюньси быстро сложил руки в знак приветствия и сказал: «Генерал Фан, ваша дочь столкнулась с бандитами на обратном пути и очень испугалась, так что вы должны перестать ругать ее». «Что? Что за бандиты осмелились бы ограбить мою дочь, дочь Фан Цзычжэня, средь бела дня? Я думаю, что они хотят умереть раньше отведенного им времени». Услышав его слова, Фан Цзычжэнь мгновенно вспыхнул от ярости. Его голос, звучавший как большой колокол, пронесся по всему горному лесу и заставил всех ночных птиц в панике улететь. «Крестный отец, Юй Сяцао никогда раньше не сталкивалась с такой опасной ситуацией». Видя, что крестный искренне беспокоится о ней, ее глаза были на мокром месте, а голос дрожал, как будто она вот-вот заплачет. Фан Цзычжэнь поспешно слез с лошади и обнял дочь, чувствуя себя как с разбитым сердцем. Он сказал: «Дочь, не бойся, крестный отец здесь. Крестный сдерет шкуру с этих проклятых бандитов и отомстит за тебя». Уголок рта Чжу Цзюньси дернулся. «Разве это нормально, говорить такие ужасные вещи в присутствии 8-летней-9-летней девочки?» Он посмотрел на изначально сильную девушку, плачущую в объятиях генерала Фана, и вздохнул в своем сердце. В конце концов, она молодая девушка. Какой бы спокойной и сильной она ни казалась, она также будет показывать свою слабую сторону перед своей семьей. Увидев, что маленькая девочка так сильно плачет, что начала икать, он рассказал генералу Фану о том, что бандиты сказали, а затем сказал: «Если бандит не лжет, значит, в вашем доме есть крыса. Генерал Фан должен провести тщательное расследование, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем». Когда Фан Цзычжэнь, который был занят вытиранием слез своей дочери, услышал это, он прекратил движение рук, выпрямился, чтобы посмотреть прямо на Чжу Цзюньси, и торжественно сказал: «Большое вам спасибо за вашу помощь сегодня, второй молодой мастер Чжу. Минчжэ лично навестит вас в другой день, чтобы выразить мою благодарность. Я обязательно тщательно расследую это дело, и я никогда не позволю вредителю, который хочет причинить вред моей дочери, уйти безнаказанным». Чжу Цзюньси вежливо обменялся с ним несколькими словами, а затем быстро попрощался и вернулся в город. Когда они вернулись в деревню Дуншань, Фан Цзычжэнь был полон убийственной решимости, когда он взял по бандиту в каждую руку и резко бросил их на землю. Он наступил на одну из ног бандита, издав звук трескающихся костей. Более высокий бандит, чья кость была сломана после того, как его растоптали, завизжал, как будто он был свиньей, которую забивают. Увидев лицо Фан Цзычжэня, которое выглядело свирепым и было покрыто щетиной, лицо более низкого бандита стало мертвенно-бледным из-за испуга. Он несколько раз поклонился, пока его голова не начала кровоточить. Он неоднократно молил о пощаде: «Мой бог, пожалуйста, пощади мою жизнь. Милорд, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Ах!» Своими большими глазами, похожими на два алых огонька, Фан Цзычжэнь внезапно посмотрел на него и крикнул: «Говори, кто вам приказал сделать это? А если вы хотите причинить вред моей дочери, дочери Фан Цзычжэня, то вам придется подумать, стоит ли этого ваша жизнь». Бандит пониже ростом быстро сказал: «Это была молодая девушка из поместья Фан. Она дала нам денег и попросила сбросить эту маленькую леди со скалы, чтобы все выглядело как несчастный случай. Она сказала, что отдаст нам вторую половину денег после того, как мы закончим дело». Сказав это, он снова честно и подробно описал внешность молодой девушки. Госпожа Фан, которая вышла, услышав все это, все еще испытывала ужасающий страх, когда держалась Яцао на руках и мягко успокаивала ее. В ее сердце вспыхнул ужас. Такая умная и разумная дочь, если бы не господин Чжу, она могла больше ее не увидеть. Госпожа Фан еще крепче обнялась Яцао. Линглонг, стоявшая рядом с леди Фан, услышала, как бандит описал служанку, и удивленно воскликнула: В уголке рта есть красная родинка размером с рисовое зернышко. Разве это не Цзысин, которая обслуживает мисс Ся? Рядом с ней Жинжу осторожно потянула ее за рукав. Увидев выражение лица своей госпожи, Линглонг быстро замолчала. Мисс Ся обычно не ладила с мисс Цаэр, но она не зайдет так далеко, чтобы хотеть ее жизни, не так ли? У леди Фан было мрачное выражение лица, и в ее сердце бушевала яростная буря. Я никогда не ожидала подобного, ах, я вырастила рядом с собой жестокого и дикого волка, ах, в прошлом, когда она была бездетной, она хотела иметь племянницу из своей девичьей семьи в качестве компании. В то время 7-летняя или 8-летняя Ся Фуронг казалась разумной и милой, поэтому выбрали именно ее. Она знала, что у маленькой девочки были какие-то идеи в голове. В такой обстановке, как у семьи Ся, те, у кого нет даже капельки коварного сердца, даже не узнали бы, как они оказались мертвы. Она также знала, что Ся Фуронг не любит ее крестницу. Сначала она думала, что это просто ревность молодой девушки и что это не будет чем-то серьезным. Однако она никак не ожидала, что у маленькой девочки такое зловещее сердце, и на самом деле хотела лишить жизни ее дочь. «Служанка старшей кузины, у меня нет с ней вражды. Зачем служанке убивать меня? Откуда у нее столько денег, чтобы нанять киллера?» Юйся Цао изобразила непонимание и слабо спросила. Фан Цзычжинь так крепко сжал руки, что раздался треск. Он поднял воротник одежды бандита, который пониже ростом, как будто держал в руках дохлую собаку, и крикнул. «Когда служанка пошла искать вас, ребята, во сколько вы, ребята, договорились получить остальные деньги?» Держась за воротник, бандит пониже ростом закатил глаза к затылку и пробормотал. «Это было вчера днем. Она сказала, что эта маленькая леди сегодня поедет в город одна и вернется вечером, что будет хорошим временем для действий. Мы договорились забрать деньги послезавтра. Она сказала, что ей нужно подтвердить, что мы выполнили задачу, прежде чем давать нам деньги к Хакха. Бандита уже собирались задушить насмерть, когда Фан Цзычжинь наконец разжал руки. Он тяжело упал на землю и сильно закашлялся. Фан Цзычжинь посмотрел на леди Фан и после недолгого раздумья спросил, «Когда твоя племянница уехала в город?» Госпожа Фан мрачно посмотрела на него в ответ и ответила с ничего не выражающим лицом. «Вчера утром она сказала, что плохо себя чувствует и хочет обратиться к врачу в городе, а затем отправилась в город с этой служанкой Цзысин. Я предложила пойти с ней, но она отказалась». Юйся Цао знала, что ее крестная, должно быть, чувствует себя очень плохо в своем сердце, поэтому она быстро схватила ее за руку и посмотрела на нее с беспокойством. Леди Фан посмотрела в глаза дочери, чистые, как ясное ночное небо, и выдавила слабую улыбку, чтобы показать, что с ней все в порядке. Да, родиться в такой семье, хотя она и была защищена матриархом, не было похоже, что она ничего не знала об этих грязных делах. Леди Фан привыкла видеть, как люди во внутренних дворах убивают других коварными способами, поэтому она быстро привела себя в порядок. Ее крестница только что испугалась, но все равно хотела утешить ее и беспокоилась о ее настроении. Она не напрасно удочерила ее. Ах, это ведь не старшая кузина, верно? Старшая кузина еще так молода, так как же она может совершить такой зловещий поступок? Крестный отец, крестная мама, может быть, мы ошибочно обвинили ее? Юйся Цао широко раскрыла глаза и изобразила сомнение на лице. Фан Цзичжинь нахмурил брови и усмехнулся. Она это или нет, мы узнаем с помощью теста. Цаэр, не возвращайся сегодня вечером. Я разыграю сцену с твоим отцом. В ту ночь вся деревня Дуншень была поднята по тревоге. Почему? Дочь Юйхая уехала в город, но все еще не вернулась, когда небо полностью потемнело. Глава 205. Избавиться от преступника. Все мужчины деревни держали факелы и обыскивали официальную дорогу, ведущую в город. На полпути по дороге они обнаружили остатки повозки со слом, висевшей на утесе, и туфлю молодой девушки. Ах, какая жалость! Она была такой живой и милой маленькой девочкой. Ах, она рассталась с жизнью в таком юном возрасте. Многие жители деревни молча воспитывали своих детей в уединении. В будущем, путешествуя по этому участку горной дороги, нужно было быть особенно осторожным, чтобы не упасть со скалы, как дочь семьи Юй. На второй день крошечный труп, накрытый белой тканью, был помещен во двор семьи Юй. Вся семья Юй была окутана атмосферой скорби. Когда новость дошла до резиденции Юй, Госпожа Чжан подняла бровь и чуть не рассмеялась вслух. Она это заслужила. Эта нечестивая негодяйка всегда шла против меня. Похоже, даже небеса наконец-то не выдержали этого, верно? Старый Юй, с другой стороны, поспешно направился к старой резиденции нетвердыми шагами. Когда он вошел во двор и увидел фигуру, покрытую белой тканью на деревянной кровати, он пробормотал. Что случилось? Дорогу уже починили. Так почему же она все-таки упала с обрыва? Моя внучка, ах, почему у тебя такая жалкая жизнь, ах. Опустив голову, Юйхай сидел на корточках возле деревянной кровати неподвижно, как будто он был скульптурой. Он не осмеливался поднять глаза из страха, что другие смогут увидеть его насквозь. Под белой тканью был сток сена, который он сделал из травы прошлой ночью. Старый Фан сказал, что ему нужно изобразить печальное выражение лица, но как он должен был притворяться? Юйхан, стоявший в стороне, сильно потер глаза, пока они не покраснели, прежде чем он поднял голову и позвал старого Юя. Дедушка, Сиолянь действительно плакала. Она подумала о том, как вчера у нее было это затяжное чувство страха, что что-то должно произойти. Конечно же, Ся Цао столкнулась с бандитами и чуть не погибла. Ее младшая сестра была такой умной, милой и способной, ах, и все же этот мерзкий человек на самом деле хотел причинить вред ее младшей сестре. Когда они найдут настоящего преступника, они также должны позволить ей почувствовать вкус того, как ее сбросили со скалы. Маленький Шито громко всхлипнул. Вторая сестра, ах, вторая сестра, маленький Шито не отпустит тебя. Вторая сестра, пожалуйста, открой глаза и снова посмотри на маленького Шито. Он выл без слез. Что касается мадам Лю, то, поскольку она не знала, как себя вести, семья боялась, что она допустит ошибку и они не смогут найти настоящего виновника. Поэтому они велели ей спрятаться в комнате, а публике сказали, что ей так грустно, что она упала в обморок от слез. Фан Цзычжэнь и леди Фан также остались рядом с крошечным телом. Один был полон праведного негодования и поклялся отомстить за свою дочь, в то время как другая молча плакала и несколько раз падала рядом с кроватью. Как кто-то из большой, благородной семьи, мог не иметь хоть немного актерских навыков. Плач леди Фан был настолько искренним, что несколько женщин в деревне тоже безостановочно плакали и неоднократно утешали ее. Увидев перед собой эту скорбную сцену, старый Юй глубоко вздохнул и присел на корточки, молча держась за голову. Хотя обычно он не обращал особого внимания на свою младшую внучку, если она действительно умерла, в его сердце все еще было очень много печали. В полдень люди, пришедшие на помощь, в основном ушли. Знакомая конная карета остановилась перед домом семьи Юй, и из кареты вышла стройная и изящная фигура. Она ввалилась в дом и печально воскликнула. «Младшая кузина, почему ты так внезапно ушла?» Леди Фан подняла голову и посмотрела на племянницу покрасневшими глазами. Ее взгляд был глубоким и спокойным. «Фуронг, ты вернулась? Теперь ты чувствуешь себя лучше? Кроме того, как ты узнала о несчастном случае с твоей младшей кузиной?» Хныканье Ся Фуронг ненадолго прервалось, прежде чем она быстро пришла в себя и печально сказала. «Тетя, не будь слишком печальной, ах, как только я въехала в деревню, я услышала, как кто-то говорил о младшей кузине и о том, что случилось. Так жаль, что младшая кузина столкнулась с такой катастрофой в столь юном возрасте. Младшая кузина, как ты можешь позволять тете видеть, как ее ребенок умирает раньше нее самой? Ах, она действительно была великой актрисой». Слезы продолжали течь из ее глаз, как будто они были водопадами. Ся Цао, которая пряталась в кладовке, с большим восхищением наблюдала за выступлением Ся Фуронг. Конечно же, ни с одним из людей, которые испытали на себе распри внутренних дворов древних времен, не было легко иметь дело. Поскольку покойная была несовершеннолетней девочкой, ее нельзя было похоронить в могиле предков деревни, и они не могли сделать никаких грандиозных приготовлений к ее похоронам. Они могли только выбрать место в общей могиле на южном склоне горы, завернуть ее тело в соломенную циновку и похоронить в яме. Ся Фуронг приняла участие во всем этом процессе. После того, как она лично увидела, как хоронит труп, она рано утром на следующий день извинилась и быстро помчалась в город. Фан Цзычжэнь и семья Юй взяли двух бандитов и последовали за Ся Фуронг в город. Двое бандитов, которых Фан Цзычжэнь устроил так, чтобы они спрятались в темноте в резиденции Юй, подтвердили, что именно Цзысин, находившаяся рядом с Ся Фуронг, заключила с ними сделку. Чтобы поймать вора, нужно сначала найти улики. Чтобы предотвратить оправдание Сяфуронг, Фан Цзы Чжэнь и семья Юй решили поймать их с поличным, когда Цзы Син отдаст оставшиеся деньги бандитам. Когда Фан Цзы Чжэнь, Юй Ся Цао и остальные члены семьи Юй привели двух бандитов и Цзы Син к Сяфуронг, эта молодая девушка, которой было всего 13 лет, на самом деле продолжала оправдываться. Она посмотрела на Цзы Син с глубокой болью и выругалась таким тоном, как будто ненавидела железо за то, что оно не стало сталью. «Цзы Син, ты поступила неправильно, ах, хотя мы близки, как сестры, я никогда не ожидала, что ты отомстишь за меня таким образом. Младшая кузина не ладила со мной и украла много вещей, которые изначально принадлежали мне, но я действительно никогда не думала о том, чтобы лишить ее жизни, ах». Госпожа Фан молча посмотрела на нее, усмехнулась и сказала: «Фуронг, ты сказала, что Ся Цао украла вещи, которые изначально принадлежали тебе. Я хочу спросить тебя, что именно она забрала у тебя?» Когда собственность нашей семьи Фан стала собственностью семьи Ся, Ся Фуронг все еще могла спокойно изменить свои слова в это время. «Тетя, это ошибка племянницы. Это произошло потому, что Цзы Син увидела, что младшая кузина забрала всю горячую любовь тети, и разозлилась на меня, поэтому в итоге она сделала нечто подобное. Пожалуйста, тетя, ради племянницы, пусть она умрет безболезненно». Цзы Син широко раскрыла глаза, и на ее лице появилось удивленное выражение, когда она посмотрела на свою эгоистичную юную мисс, говорящую нечто подобное. Юная мисс спланировала свалить всю вину на нее, с ней поступили несправедливо. Когда юная мисс приказала ей сделать это, она попыталась убедить ее не делать этого. Но в то время сердце юной мисс уже было ослеплено ненавистью и ревностью, поэтому она никого не слушала. Она не знала, как юная мисс нашла двух негодяев в городе. Она достала свои сбережения и велела нанять двух негодяев в качестве наемных убийц. Как получилось, что теперь она стала главным вдохновителем, в то время как юная мисс превратилась в невинного человека? Она хотела защититься, но заметила предостерегающий взгляд юной мисс. Цзы Син почувствовала прилив холода в своем сердце. Она была ребенком слуг дома Ся. Ее родители и младшие братья были все в руках семьи Ся. Если она скажет правду, не говоря уже о том, сможет ли она избежать наказания за свое преступление, но это также будет касаться ее семьи. Сердце Цзы Син было подобно мертвому пеплу, полностью рассеянному. Ее ноги обмякли, и она упала на землю. Она задрожала и сказала: «Эта скромная служанка заслуживает смерти. Эта скромная служанка не могла видеть, как обижают молодую мисс, и совершила это отвратительное преступление. Эта скромная служанка заслуживает смерти. Обижают? Моя семья Фан обеспечивает вас продовольствием и кровом. Каждый сезон вы получали столько же одежды и украшений, сколько и семья чиновников. Разве я, твоя тетя, когда-нибудь обращалась с тобой несправедливо?» Словно не слыша, как Цзы Син признает себя виновной, госпожа Фан пристально посмотрела на Ся Фуронг и почувствовала холод в своем сердце. После того, как ее разоблачили за то, что она сделала что-то настолько неслыханное, она все еще могла спокойно спихнуть это на других и позволить служанке, которая была с ней так же близка, как сестры, сделала ее козлом отпущения, но она даже не испытывала чувства вины и стыда. Вообще, она вырастила неблагодарного и порочного человека, ах, все эти годы она слишком хорошо относилась к своей племяннице и воспитывала эту 13-летнюю девочку, чтобы та стала слишком амбициозной и жадной. Ся Фуронг поспешно сказала: «Хотя у нас с тетей нет отношений матери и дочери, у нас есть чувства, которые сродни паре матери и дочери. Племянница всегда была благодарна вам в глубине души». Голосом, похожим на тяжелую воду ледяного водопада, леди Фан вмешалась: «Ты права насчет этого. В конце концов, мы не мать и дочь. Тебя зовут Ся, а не Фан. Все, что принадлежит семье Фан, не имеет к тебе никакого отношения в будущем. Ты должна четко понимать это». Наконец-то цвет лица Ся Фуронг изменился. С бледным лицом она пробормотала: «Почему тетя так говорит?» Племянница никогда не осмеливалась выдавать желаемое за действительное. «Хорошо, что ты знаешь, что это принятие желаемого за действительное. Ся Цао, крестница, которую я признала, если у семьи Фан в будущем не будет потомков, все имущество семьи Фан будет принадлежать ей. Что касается тебя, ты просто родственник из семьи Ся, который временно остановился в доме семьи Фан, и это все. Какие у тебя права по сравнению с Ся Цао?» Леди Фан, очевидно, была хорошо знакома с борьбой во внутренних дворах. Она напрямую атаковала уязвимость противника. В конце концов, Ся Фуронг была всего лишь девочкой-подростком. Она больше не могла контролировать гнев в своем сердце. Выражение ее лица стало свирепым. «Почему, тетя, я сопровождала вас столько лет? Разве я не лучше крестьянской девушки, которую вы знаете меньше полугода? Тетя, подумайте об этом. Кто был рядом с вами, когда вы были одиноки в течение этих последних нескольких лет? Кто был рядом с вами, когда вы болели? Кто вел себя глупо, чтобы подбодрить вас, когда вам было грустно? Что такого хорошего в этой глупой девушке скромного происхождения? Почему вы все так хорошо к ней относитесь и так много для нее делаете? Я не могу принять это. Чем она лучше меня?» После того, как племянница раскрыла свое истинное лицо, леди Фан все еще выглядела спокойной и безразличной. Безразличие в ее глазах постепенно остановило крик Ся Фуронг. Леди Фан вздохнула и сказала: «Фуронг, ты, кажется, забыла, что сказали твои родители, когда я привела тебя сюда. Ты всего лишь развлечение, которое они мне дали. Если ты не делала того, о чем только что упомянула, считаешь ли ты, что все еще есть какая-то ценность в том, что ты останешься в поместье Фан?» Старшая тетя. На лице Ся Фуронг отразилось недоверие. Она никогда не думала, что ее тетя, которая любила и обожала ее, скажет такие обидные слова. С выражением раскаяния на лице леди Фан продолжила: «Возможно, за эти годы я была так добра к тебе, что ты забыла свой долг и свою личность. Ты всегда хотела стать юной мисс семьи Фан? Подумай об этом. Если бы я хотела принять тебя как свою дочь, я бы исполнила твое желание много лет назад. Зачем мне было ждать до сих пор?» Пузырь надежды в сердце Ся Фуронг лопнул, и ее сердце наполнилось отчаянием. Она бросилась к Ся Цао, как сумасшедшая, но ее оттолкнул Фан Цзычжень, и она тяжело упала на землю. Она в отчаянии воскликнула: «Почему? Почему? Чем я уступаю ей? Что именно в ней такого хорошего?» Леди Фан посмотрела на нее с жалостью и медленно сказала: «Возможно, она не так красива, как ты, и у нее нет твоей элегантности и самообладания, но есть одна вещь, которую ты никогда не сможешь с ней разделить, потому что она чище и искреннее, чем ты. Ее сердце чище твоего». Ся Фуронг подползла, вцепилась в ногу леди Фан и крикнула: «Тетя, это все идея Цзысин. Это не имеет ко мне никакого отношения. Ах, тетя». Глава 206. Нырок в воду. Леди Фан посмотрела на нее сверху вниз и медленно покачала головой. «Фуронг, ты действительно разочаровываешь меня. Похоже, что после того, как я воспитывала тебя все эти годы, я все же не смогла избавить тебя от того, чему ты научилась у семьи Ся. Я не должна была позволять тебе так часто возвращаться в семью Ся. В резиденции Ся твои родители часто внушали мысль о том, что все в семье Фан будет твоим в будущем, верно? В результате ты хочешь устранить все препятствия, которые мешают твоему пути к достижению цели, верно, тетя?» Ся Фуронг все еще пыталась дать последний бой. Леди Фан заткнула ее одной фразой: «Фуронг, ты думаешь, тетя глупа? Служанка просто получает несколько сотен медных монет в месяц, как она сможет достать 200 талий серебра, чтобы помочь своей госпоже излить свой гнев?» Голос Ся Фуронг резко оборвался, и ее лицо посерело от поражения. Ся Фуронг, естественно, в конечном итоге была отправлена обратно в угнетающую семью Ся. Поскольку ее бросили, она, естественно, не сможет жить хорошо. Когда она достигла совершеннолетия, ее выдали замуж за глупого сына высокопоставленного чиновника. Она была несчастлива в этом браке и умерла, не дожив до 30 лет. Когда она была в отчаянии, она часто вспоминала ошибку, которую совершила в ту ночь, и ее сердце всегда было полно глубокого раскаяния. Если бы она не была одурманена ревностью, то все еще была бы племянницей, в которой ее тетя души не чаяла. Если бы она вела себя хорошо, ее тетя устроила бы ей хороший брак и приготовила бы значительное приданое. У нее был бы муж, который любил бы ее и уважал. Она бы родила парочку милых младенцев. В момент своей смерти Ся Фуронг, казалось, видела другую жизнь. Когда Юй Ся Цао снова появилась перед жителями деревни Дуншэнь после того, как дело было закончено, жители деревни выглядели так, словно увидели привидение. Разве вторая дочь семьи Юй не была похоронена в могиле? Как она могла все еще быть жива? Может быть, у нее все еще есть обида, так что ее умершая душа еще не рассеялась? После того, как она до слез напугала еще одну группу маленьких девочек в деревне. У Юйхая и Фан Цзычжэня не было другого выбора, кроме как пойти в каждую семью, чтобы объяснить им ситуацию. Они объяснили, что Ся Цао столкнулась с бандитами и была спасена вторым сыном из поместья принца Цзина. Чтобы выманить людей из-за сцены, она симулировала смерть. После того, как жители деревни поняли, в чем дело, они все вздохнули и были очень счастливы, что Ся Цао была в порядке. Только госпожа Чжан тайно проклинала в своем сердце, говоря, что Ся Цао была бичом, которая не умрет и через тысячи лет. Дни проходили один за другим, и была уже середина лета. В рыбацкой деревне было не так уж много детей, которые не умели плавать. Во время отлива всегда можно было увидеть несколько голов, подпрыгивающих вверх и вниз в воде, совсем как проворный маленький дельфин. Юй Ся Цао научилась плавать в своей прошлой жизни. В деревне был большой пруд, и летом дети любили прыгать в него и играть, пока взрослые наблюдали за ними. Через некоторое время всем понравилось несколько раз по собачьей грести в пруду. Иногда взрослые также любили плавать взад и вперед в пруду, или они давали своим детям некоторые указания относительно плавания. В ее предыдущей жизни отец Ся Цао был одним из лучших пловцов, когда он был молод. Ся Цао и ее младшие братья и сестры научились плавать именно у него. Подсознательно, прошел уже год с тех пор, как она переселилась. Все в ее прошлой жизни постепенно исчезало из сердца Ся Цао, только вечный отпечаток остался глубоко в ее сердце. Самое главное – лелеять свою нынешнюю жизнь. Она должна жить настоящим моментом и дорожить тем, что находится перед ней. Ся Лянь, Ся Цао, давайте нырнем в море, чтобы поймать морское ушко. Мы сможем получить несколько талий серебра, если поймаем высококачественное морское ушко. Чжоу Шаньху подскочила снаружи и таинственно распахнула верхнюю одежду, показывая Ся Цао и ее сестре купальный костюм, в который она была одета. Великая династия Мин значительно улучшила положение женщин, что также повлияло на небольшую рыбацкую деревню Дуншань. Никто бы ничего не сказал, если бы молодая девушка отправилась в море в обтягивающем плавательном костюме, не достигнув совершеннолетия. Таким образом, для такой маленькой девочки, как Чжоу Шаньху, было обычным делом иметь свой собственный костюм для плавания. Костюм был похож на цельный гидрокостюм в ее предыдущей жизни. Обычно его делали из кожи морской рыбы, кожи медузы или акулы. В море она была водонепроницаемой и теплой. Однако способ их изготовления был утерян в последующих поколениях. Ся Цао очень заинтересовалась им, поэтому она прикасалась к нему снова и снова. Чжоу Шаньху с гордостью сказала: «Мой отец недавно купил мне этот костюм в этом году. Водолазные костюмы из кожи морской рыбы стоят всего несколько талей серебра. Интересно, сколько талей серебра потребуется, чтобы сделать его из кожи медузы или акулы?» «Ся Цао, твой отец лучше всех охотится на акул. Почему бы тебе не попросить его сделать тебе такой?» Ся Лянь улыбнулась и сказала: «Младшая сестра, отец тайно сделал мне в прошлом году плавательный костюм из акульей кожи. Если хочешь, можешь его примерить». По мере того, как погода становилась теплее, консервировать мясные блюда становилось все труднее, поэтому они перестали продавать тушеную пищу. В результате Ся Лянь последние два дня ничего не делала дома, и это было то, к чему она не привыкла. Она подумывала о том, чтобы попросить Ся Цао помочь ей придумать другой бизнес, чтобы она могла заработать немного денег, чтобы потратить их. Чтобы воспитать независимость своих детей, Юйхай решил позволить своим детям вести свой собственный бизнес. Все деньги, которые они заработают, будут принадлежать им самим. Например, все деньги, которые Юйхан заработал на сборе морепродуктов, а Ся Лянь на продаже тушеных блюд, будут принадлежать им. Хотя они, возможно, еще молоды, у них обоих была накоплена значительная сумма денег. Однако они оба привыкли отдавать своей младшей сестре заработанные деньги. Поэтому Ся Цао помогла им открыть банковский счет. Когда она получала от них сотню талей, она клала их на их банковский счет. Всякий раз, когда братья и сестры собирались вместе, чтобы поговорить о своих сбережениях, маленький Шито шумно жаловался, что все зарабатывают деньги, и что только у него есть деньги, выходящие, но не входящие. Он был очень расстроен и считал, что он самый бесполезный из своих братьев и сестер. Юй Ся Цао утешила его: «Шито, у тебя самые большие перспективы в нашей семье. В будущем больше всего будешь зарабатывать именно ты. Подумай об этом, независимо от того, сколько денег мы зарабатываем, мы все еще маленькие муравьи, которых можно легко раздавить в глазах этих влиятельных чиновников. Если ты будешь усердно учиться и в будущем станешь крупным чиновником, разве ты не сможешь приютить своих старших брата и сестер? Сейчас ты находишься на стадии инвестирования, так что в будущем именно у тебя будет высочайшая прибыль. Ее рассуждения позволили маленькому Шито перестать думать о ведении малого бизнеса после школы. Чтобы маленький Шито не чувствовал себя обделенным, Сяоцао также помогла ему открыть банковский счет и ежемесячно вносила на его банковский счет 10 талий серебра. Маленький Шито знал, что его вторая сестра была самым богатым человеком в семье. Она получала дивиденды от ресторана Чжэньсю и фабрик семьи Чжоу, а также получала арендную плату от двух магазинов в городе. Она была богатой маленькой леди, так что он не отказался от этого. После того, как Сяоцао услышала, что дома есть водолазный костюм из акульей кожи, у нее зачесалось сердце, и она попросила Сиолянь вынуть его, чтобы она померила его. Хотя Сяоцао выросла за последний год, ее нынешний рост не сильно отличался от роста Сиолянь в прошлом году. Прошлогодний водолазный костюм Сиолянь идеально ей подошел. Сиолянь наблюдала, как ее младшая сестра надела водолазный костюм поверх нижнего белья, а затем накинула на него верхнюю одежду. Видя, как она нетерпелива, она быстро потянула ее и сказала: «Младшая сестра, ты еще не научилась плавать, просто стой у края воды, не входи в воду». Сяоцао улыбнулась и сказала: «Что такого сложного в плавании? Я такая умная, так как же такой пустяк может меня остановить? Вот увидишь». Сиолянь совсем не почувствовала облегчения. Попрощавшись с матерью, она последовала за Сяоцао и Шаньху, пока они болтали. Все трое прибыли в уединенное место на берегу моря. Чжоу Шаньху огляделась и увидела, что вокруг больше никого нет, поэтому она сняла верхнюю одежду, нырнула в море и уплыла далеко. Ее навыки плавания были неплохими. После того, как она вытерла воду с лица, она махнула рукой в сторону Сяоцао и крикнула: «Сяоцао, не бойся, вода здесь не глубокая, ты можешь спускаться в воду понемногу». Юй Сяоцао сняла верхнюю одежду и сунула ее в руки Сиолянь. Она улыбнулась и сказала: «Никаких проблем не будет, ты можешь присмотреть за мной на берегу. Если что-то пойдет не так, ты можешь зайти и выловить меня». Сиолянь неохотно села у рифа на берегу, наблюдая, как ее младшая сестра медленно спускается в море. Море сейчас было очень спокойным, и на поверхности синего моря виднелась прозрачная рябь. Несмотря на то, что было утро, обе девушки совсем не чувствовали холода в своих плавательных костюмах. «Младшая сестра, не заходи дальше, ты не умеешь плавать». Когда Сиолянь увидела, что на поверхности воды появилась только голова Сяоцао, она быстро встала и громко крикнула в ее сторону. Однако ее голос резко оборвался, и ее глаза расширились от удивления, когда она увидела искусный стиль плавания Сяоцао. Была ли ее младшая сестра гением? Как она могла учиться без учителя? После того, как она уже проплыла круг, Чжоу Шаньху подплыла поближе к Сяоцао, опасаясь, что может произойти несчастный случай, так как это был ее первый раз в воде. Но после того, как она увидела искусное собачье плавание Сяоцао, она улыбнулась и сказала: «Сиолянь сказала, что ты не умеешь плавать, она беспокоится по пустякам. Разве ты не очень хорошо плаваешь? Здесь не так много людей, поэтому я думаю, что мы сможем найти какое-нибудь морское ушко на дне моря. Давайте проплывем немного дальше, прежде чем нырнуть». Юй Сяоцао последовала за Чжоу Шаньху, и они поплыли дальше в море. Внезапно Чжоу Шаньху нырнула в море, и после долгого времени с ее стороны не было никакого движения. Сяоцао запаниковала и деловито зарылась головой в море, чтобы выяснить, где находится Чжоу Шаньху. Хотя она умела плавать, она не умела нырять. После того, как она некоторое время порхала вокруг, она все еще не могла нырнуть. «Ха-ха-ха!» Послышался взрыв смеха. Сяоцао быстро подняла голову. Чжоу Шаньху появилась недалеко от того места, где она была. В одной руке она держала темный морской огурец, а другой указывала на нее пальцем, смеясь до слез. Юй Сяоцао подплыла к ней и плеснула немного морской воды ей в лицо. Она сердито спросила: «Что тут смешного? Я просто не умею нырять, научи меня, быстро». «Ты выглядела в точности как утонувшая утка, когда ты порхала вокруг. Это было так забавно. Ха-ха». Чжоу Шаньху снова расхохоталась. Юй Сяоцао подождала, пока она закончит смеяться, прежде чем скромно попросить ее научить ее нырять. У Чжоу Шаньху были хорошие навыки дайвинга, и она также была компетентным маленьким учителем. Юйся Цао также быстро училась и вскоре освоила трюк с нырянием. Одним прыжком она смогла дотянуться до самого дна моря. Чжоу Шаньху выглядела так, словно ее ударили. Это правда, что как только ученик научится, мастер умрет с голоду. Если ты найдешь высококачественное морское ушко, не забудь дать мне бонус. Закончив говорить, она задержала дыхание и нырнула в воду. Умение маленькой девочки нырять было довольно хорошим. На этот раз она погрузилась на 2-3 минуты, прежде чем снова вынырнула. Юйся Цао махнула рукой Сиолянь, которая была на берегу, а затем глубоко вздохнула и нырнула вниз. Море было чистым и прозрачным, и рифы на дне моря были хорошо видны. Время от времени мимо рифа проплывала разноцветная рыба, и маленький морской краб испугался при виде нее, после чего зарылся в песок. Сиацая была поражена этой интересной сценой. Она задержалась на дне воды, пока больше не смогла задерживать дыхание. Затем она выпрямилась и бросилась на поверхность моря. Глава 207. Коллапс. Маленькая головка Чжоу Шаньху появилась после того, как она на некоторое время вынырнула. Она крикнула Сиацая: «Как дела? Ты что-нибудь собрала?» Сиацая покачала головой и разочарованно сказала: «Ничего нет». Чжоу Шаньху улыбнулась и успокоила ее: «Может быть, это потому, что мы слишком близко к морю, так что здесь нет ничего хорошего. Другие люди – профессиональные дайверы, поэтому они могут погрузиться под воду на несколько минут. Ты хочешь заплыть дальше?» Сиолянь продолжала собирать гусиные ракушки на берегу, когда увидела, что ее младшая сестра очень хорошо плавает и что Чжоу Шаньху также присматривает за ней. Младшая сестра, похоже, любила есть гусиные моллюски с супом. После того, как их семья отделилась от основной ветви, у нее не было времени собирать морепродукты, поэтому у нее редко была возможность съесть суп из морепродуктов, приготовленный ее младшей сестрой. Сиолянь положила верхнюю одежду своей младшей сестры на сухой риф для просушки, затем наклонилась и занялась собиранием. Сиацая постепенно погружалась в морские глубины, но ее способность задерживать дыхание была не так уж велика. Ей часто приходилось подниматься, чтобы перевести дух, когда она только достигала морского дна. Она чувствовала себя очень удрученной, потому что занималась этим в течение долгого времени, но все еще не получила никакого урожая. Насмешливый голос маленького божественного камня внезапно возник в ее сознании. «Я думаю, что даже если ты будешь нырять хоть до самых сумерек, ты, вероятно, все равно не получишь никакого урожая. Ты хочешь, чтобы этот божественный камень помог тебе?» Сиацая была несколько измучена, без перерыва плавая в воде, и нетерпеливо ответила: «Без шуток. Если ты мог помочь, почему ты не сказал об этом раньше, а лишь наблюдал за мной со стороны? Что с твоим поведением? Этот божественный камень не рад этому, я не стану помогать». Маленький божественный камень гордо и мило фыркнул, придавая несчастный вид. «Если ты не хочешь мне помочь, тогда не надо, мне все равно». Сиацая не пыталась угодить его нраву. Кто был хозяином в этих отношениях? Она сделала глубокий вдох и снова нырнула под воду. Маленький божественный камень надолго потерял дар речи от ее слов. Он действительно хотел просто умыть руки и игнорировать ее. Однако прямо сейчас он достиг своего верха в своем развитии. Если бы маленький божественный камень помог своему хозяину, то он мог бы поглотить духовные силы с небес и земли, восстановив свою полную силу. Хотя маленький божественный камень все еще злился, он все же помог Сиацао. Маленький божественный камень сконденсировал защитный экран духовной силы вокруг тела Сиацао. Казалось, что она была завернута в прозрачный пузырь, морская вода не могла приблизиться к ней, и давление окружающей воды мгновенно исчезло. Сиацао затаила дыхание и посмотрела на волшебную сцену, происходящую перед ней. Казалось, что она попала в мир фантазий. Прозрачный пузырь медленно опустился, милая маленькая рыбка в окружении с любопытством поплыла к ней. Они осторожно прикоснулись ртом к духовному барьеру, но казалось, что они прикоснулись к прозрачной пленке. Они могли видеть ее, но не могли подплыть поближе. Сиацая была так очарована в этот момент, что забыла дышать, и ее лицо покраснело. Она подумала, что ей следует поспешно подняться и перевести дух, когда снова раздался раздражающий голос маленького божественного камня: «Ты такая глупая, ты можешь свободно дышать в моем духовном барьере. Уф, почему у меня такая глупая хозяйка? Забудь об этом, иди и задохнись до смерти». Сиацая мысленно закатила глаза и осторожно вдохнула. И действительно, Свежий воздух наполнил ее легкие и стесненную грудь. Она вытянула руку из духовного барьера в форме пузыря и обнаружила, что барьер ей не мешает. Она огляделась и попыталась использовать свой разум, чтобы управлять пузырем, чтобы плыть туда, где был толстый морской огурец. Как она и думала, она быстро оказалась рядом с морским огурцом. Как только она протянула руку, то поймала извивающееся животное. Размер этого морского огурца довольно большой, поэтому его качество должно быть довольно неплохим. Мы наконец-то получили немного урожая. Сяцао положила морской огурец в бамбуковую корзину, обвязанную вокруг ее талии, и двинулась дальше в глубину океана. Однако, чтобы не волновать Сиолянь, которая была на берегу, она время от времени выныривала из моря, чтобы подышать, а затем снова спускалась в море. Благодаря духовному барьеру маленького божественного камня, ее скорости больше не мешало море, так что теперь она была намного проворнее. Маленькому божественному камню нечего было делать, поэтому он направил Сиацао на захват более ценных морепродуктов, таких как морские огурцы, морские ушки и бронированные омары. Все это стало уловом в корзине Сиацао. Морское дно было похоже на большое месторождение сокровищ, которое еще только предстояло освоить людям, поскольку оно полностью предстало перед Юй Сиацао. Бамбуковая корзина на поясе Сиацао была относительно маленькой, так что в нее мало что могло поместиться. Она начала выбирать и вылавливать самое лучшее, что было на дне океана. В один момент ей не понравился этот морской огурец за то, что он был слишком маленьким, а в другой момент ей не понравился этот омар за то, что он был недостаточно толстым. Она специально выбирала только самые качественные морепродукты. Если бы другие люди знали, что вещи, которые они желали, но не могли получить, выбрасывались как мусор, Сиацао, вероятно, получила бы множество косых взглядов. Как раз в тот момент, когда бамбуковая корзина, которую она взяла с собой, больше не могла вмещать, к ней подплыла далекая группа огромных темных теней. Сиацао была потрясена и подумала, что столкнулась с группой акул. Она уже собиралась убежать, когда ее дразнил маленький божественный камень. «Почему ты убегаешь? Ты действительно трусишка. Это стая дельфинов, они очень послушные и не причинят вреда людям». Дельфины. Раньше она только смотрела выступления дельфинов по телевизору и знала, что это очаровательные морские существа. Она тихо плыла на дне моря, глядя на тени вдалеке. И действительно, когда группа черных теней приблизилась, она, наконец, увидела их внешность. Их тела были блестящими и яркими, с изящным телосложением, их движения были легкими и быстрыми, а их морды были изогнуты, как будто они улыбались. Дельфины, казалось, очень заинтересовались ею, и они плавали вокруг нее. Там был милый маленький голубой дельфин, который слегка ударился о нее головой, как ребенок, просящий ласки. Юй Сиацао слегка улыбнулась и протянула руку, чтобы коснуться маленького дельфина, который не боялся людей. Маленькое существо не увернулось от ее прикосновения и нежно клюнуло ее в ладонь своим ртом. Щекотливое чувство заставило Сиацао улыбнуться. Сиакао изменила форму духовного барьера так, чтобы он облегал ее тело, как вторая кожа, позволяя ему снабжать ее кислородом. Она обхватила рукой тело маленького дельфина, и маленький дельфин взял ее с собой, чтобы свободно путешествовать по морскому дну. Пейзаж на дне моря был беспрепятственно виден сквозь прозрачный барьер. На рифе морского дна были различные виды кораллов. Некоторые из них были похожи на красные рога, некоторые – на розовые цветы, а другие – на фиолетовые кактусы. Там были всевозможные цвета и формы, которые никто бы никогда не мог себе представить. Вид коралла ослепил Сиацао. Вокруг Сиацао сновали всевозможные мелкие рыбешки. Некоторые из рыб были покрыты разноцветными полосами, некоторые были в красных шляпах, некоторые выглядели как военные флаги в пекинских операх, а некоторые были похожи на круглого ежа. Они все окружили ее, отказываясь уходить. С помощью маленького дельфина она стала гостьей моря. Наслаждаясь пейзажем вокруг морского дна, она собрала много высококачественных абалонов и теперь собрала большой урожай.